Вобла рядом с пивом. Стимулировать приобретение сопутствующих товаров можно и в магазинах самообслуживания, где покупатель практически не общается с продавцом. Есть несколько способов, и простейший из них – размещение этих товаров рядом друг с другом. Хотите, чтобы вместе с пивом покупали сухарики? Положите их на ту же полку. Хотите, чтобы вместе с зимними куртками покупали перчатки? Поместите их рядом с куртками. И так далее, и тому подобное. Когда же нет возможности разместить товары рядом, вас может выручить картонный продавец. Табличка или плакат с предложением купить сопутствующий товар и информацией о том, как его найти в магазине. Если товары более-менее равноценны, то есть покупатель может взять и пиво к вобле, и воблу к пиву, таблички стоит поместить рядом с обоими товарами. Если товары неравноценны, табличка помещается рядом с основным товаром и рекомендует приобрести дополнительный.